Глава 13. Начало конца. «Этого не может быть!» — Клоэ всплеснула руками, когда из-за спины экономки показалось улыбающееся лицо Сиби. «Ты вернулась? Святая Дева Мария, сделай так, чтобы она вернулась!» «Я вернулась, мадемуазель, но не просто так, а с деловым предложением». Пока девушки переговариваются и пожимают друг другу руки, обратим внимание на Кристофа. Сиби, маячащая всего в нескольких сантиметрах от него, явилась для молодого человека знаком свыше. Теперь он точно был уверен, что планы, выстроившиеся в голове, исполнимы. Месье Бегель, Поль, месье Лепти, месье Кристоф кивала Сиби каждому, сопровождая слова соответствующим выражением лица. Взгляд на Фонтено был особым. Девушка нахмурилась и даже немного побледнела. «Что произошло с месье Кристофом? На него напали, Сиби!» «Мне очень жаль, месье Фонтено». Молочник откашлялся. «Если вы позволите, рану месье Кристофа нужно зашить». «Похоже, в этом доме каждый мнит себя врачевателем. Разве вы доктор?» — едва сдерживая презрение, спросил Морис. «Нет. Но у меня ферма, на которой приходится уметь многое. Бывает, что коровы ранятся об изгородь». «Коровы? Фу. Перед вами человек, господин молочник». «Человек, а не корова. Давайте пошлем за Жюдо». «Я больше доверяю господину Полю», — неожиданно твердо и жестко ответила Клоэ. «Доктор Жюдо — пожилой человек, и я видела, как трясутся его руки. Мне не хотелось бы, чтобы неловкое движение причинило вред моему брату». «Вот это выпад!» — вполголоса проговорила Матильда. «Браво, мадемуазель, браво!» «Клоэ!» — Кристоф с удивлением смотрел на сестру, все еще не отпускающую руку своей бывшей горничной. «Что с тобой?» «Полагаю, мадемуазель Фонтено окончательно почувствовала себя полноправной хозяйкой особняка и собственной жизни». Исполненный нескрываемого довольства Бегель сложил руки на груди совершенно в наполеоновской манере. «Вам с месье Лепти нужно принять за аксиому ее непреложное право самостоятельно принимать решение». «Да, разумеется». Учтиво и с поклоном обратился Морис к Клоэ. «Я просто высказал опасения». «Я учла их, месье, спасибо». Сейчас Клоэ говорила спокойно и без заносчивости. «Приступайте же, Поль». «Постойте!» — смущенный Кристоф посмотрел на матушку Пино, держащую таз с теплой водой. «Мне нужно выпить. Лучше коньяк. Или бренди. Несите, что есть!» «А я попросил бы дам отвернуться. Вид крови может взволновать». Молочник подождал, пока Сиби и Лепти чуть подвинули кресло Клоэ и простер руки над головой Фонтено, который допивал последние глотки. «Все мы во власти Господа. Приступим». Спустя 3/4 часа все, за исключением Кристофа, заснувшего на диване в гостиной, собрались на кухне, где Матильда и Сиби заваривали чай и выкладывали в розетки и тарелочки печенье, булочки и нарезанный сыр. Импровизированный фуршет необходим был как повод еще раз обсудить произошедшее, вот только Поле остаться никак не мог. «Я не развез и половины того, что собирался. Боюсь, что молоко уже скисло, а масло растаяло на солнце», — объяснил он. «Счастлив был помочь месье Кристофу, но сейчас вынужден откланяться». Неожиданно обнаружить подобную учтивость в неотесанном фермере. Плотоядно улыбнулся Лепти. «Кто бы знал, что общение с коровами приводит к таким потрясающим результатам». «Иная корова будет лучше человека, уж во всяком случае добрее и щедрее», — парировала домоправительница. «Нет, не подумайте, матушка Пино вовсе не хотела затевать ссору. Слова сами собой слетели с уст женщины, которая давно привыкла говорить то, что думает». Лепти вскипел, и это было заметно по раздувающимся крыльям носа, но Марису хватило мозгов не устраивать разнос служанки на глазах у публики, весьма заинтересованной публики, надо сказать. «Ничего не знаю о коровах», — сдержанно ответил он. «Не люблю запах навоза, хотя иным он слаще самых лучших духов». В кухне установилась звенящая тишина, разбавляемая разве только деликатным позвякиванием чашек о блюдце. Через какое-то время Морис Лепти понял, что при нем беседу никто продолжать не станет, и откланялся, постаравшись придать лицу достаточно учтивости. Едва дождавшись, когда за гостем закроется дверь, Клоэ обратилась к Сиби. «Так что? Что?» «Ну так вот, слушайте, мадмуазель, моя новоприставленная матушка, как вы знаете, долго болела. Я выкраивала из своего жалования деньги, что платила сиделке и докторам, покупала лекарства, но это мало помогло. Вернувшись в Париж, я предала тело матушке земле, заказала службу, раздала нуждающимся ее вещи и думала над тем, что делать с мебелью. У матушки было любимое кресло, в котором она часами сидела перед окном, и расстаться с ним я была не в силах. Работы у меня не было, из квартиры нужно было съезжать, и никаких надежд я уже не питала. Позвав старьёвщика, чтобы он оценил обстановку, я даже не ожидала того, что последует дальше. «Неужели вы нашли за обивкой драгоценности?» — добродушно поинтересовался Бегель. «Увы, но нет». Старьевщик оказался честным человеком. Видя мое горе, он сообщил, что в одной из лавок по хорошей цене скупают старинную мебель, и, насколько он может судить, кресло и бюро могут принести неплохой доход. Старик оказался прав. По указанному адресу находилась антикварная лавка, и ее хозяин заплатил мне приличные деньги. К слову, перед самым отъездом я заглянула к нему. Сиби покраснела. «Не сочтите за блажь, но захотелось еще раз посмотреть на то, что было дорого матушке. Поверите ли, но теперь мебель выглядела довольно нарядно, и цена на нее выросла втрое, если не в пятеро». «Обыкновенное дело», — заключила матушка Пино. «У всякой вещи есть истинная цена и та, за которую ее продают». «Теперь ты богата?» — с радостным удивлением перебила экономку Клоэ. «Какое счастье!» «Что вы! Вырученные деньги нельзя и близко счесть за богатство, но зато теперь я могу зарабатывать тем, чем давно хотела — шитьем». «В Париже, должно быть, вы быстро встанете на ноги», — предположил нотариус. «В Буавайе». «В Буавайе, господин Бегель». «Что?» Тройной возглас могла бы поддержать и мадам Пат, однако она лишь навострила ушки. Квилевский поглощен был чтением очередного фолианта по римскому праву, когда приятное занятие бесцеремонно было прервано Лепти. «Вы должны мне помочь, Станислав», — без обиняков заявил молодой человек, нервно постукивая по спинке стула. «Если я скажу Клое правду о молочнике, она не поверит. Но ведь этот плут водит девушку и ее брата за нос». «О чем вы, месье?» «О ферме и наследстве, черт вас побери, Квилевский!» Старые слуги, привыкшие подслушивать все беседы хозяина с гостями, недоуменно переглянулись. Поль и плутовство казались им словами разного порядка. «Но ведь бумаги у вас. Вы рассказываете, тем более что, как я понял, вы собираетесь свататься к мадемуазель Фонтено». «Не будьте дураком! Молочник сейчас в ее глазах герой, и любое мое обвинение будет выглядеть как соперничество». «А разве это не так на самом деле?» «Разумеется. Но девушке об этом знать совершенно не обязательно». «Дорогуша, здесь никто не будет делать тебе заказов», — расстроенная Матильда подперла кулаком щеку. «В Буавайе не дают балов, не обновляют гардероб каждый сезон. Подштанники, простите меня за грубость, заштопать могут жены или служанки, а что до остального...» «Я помогу вам вернуть купленное», — нотариус похлопал себе по ладошке. «Надо же так обмануть бедную девушку. Одно слово, торговцы». «О, Сиби, я бы с удовольствием надела платье, которое ты сошьешь, но прогуляться в нем мне некуда, прости». Клоя чуть не плакала. Она-то хорошо знала, что такое крушение надежд и разбитые мечты. «Послушать вас, так я наивная девочка с улицы Сент-Элен». «Ничего подобного. Прежде чем потратить все деньги на швейную машинку фабрики Зингеров, я договорилась с одним из продавцов тканей, что буду шить комплекты для сна. Это довольно простая работа, и всем навыкам, что могут пригодиться, научила меня мама. Мне всего-то и нужно помещение, за которое не нужно платить аренду, и несколько свободных часов в день. Если вдруг вам понадобится прислуга, то я с радостью соглашусь, мадемуазель Клоэ». «Да, да, Сиби, да, месье Натаниэль, нам ведь хватит средств, чтобы иметь собственную горничную и экономку». «Полагаю, да, мадемуазель. Однако же вынуждена откланяться. Если моя помощь больше не нужна, благодарю вас, но мы совсем справимся». После ухода нотариуса беседа потекла гораздо оживленнее. «Сиби, я так счастлива! Последние дни мне было очень одиноко и страшно. Как хорошо, что ты вернулась! Матушка Пино, как думаете, где лучше всего устроить мастерскую?» «Верхние комнаты отлично для этого подойдут. Туда никто не ходит, многочисленных гостей мы не ждем. Стук машинки доноситься до спален не будет». «Ты станешь сама отвозить сшитое в Париж?» «Нет. Все гораздо проще. У этого торговца несколько лавок в округе, поэтому раз в две недели будет приезжать посыльный. Он заберет товар и расплатится за предыдущий». «Ловко ты все устроила, Сиби», — одобрительно закивала Матильда. «Вот что значит хватка». «Но это еще не все». Бывшая горничная обвела собеседниц возбужденным взглядом. «Я привезла целую пачку модных журналов и хочу выбрать для шитья те детали женского гардероба, которые не требуют точных мерок». «Но, Сиби, разве можно шить без примерок?» «Ну, смотря что». «К тому же всегда можно попросить матушку Пино примерить новую накидку или фартук. Вы ведь не откажете?» Разговор трех женщин перетек в то русло, которое автор не берется освещать, поскольку немногим читателям будет интересен вопрос ширины оборок или длины фарточных завязок. Но кое-что стоит все же отметить. В этой беседе рождались понимание, дружба, которую эти трое пронесут через годы. Общие беды и радости, особенно если они слишком часто чередуются, сближают людей. Спящий в гостиной Кристоф пока не предполагал, но теперь за его плечами появилась женская компания, способная на свершения, которые не снились иным мужчинам. Белый призрак, примостившийся на кухонной балке, внимательно вслушивался в беседу и улыбался. Если призраки умеют улыбаться, разумеется. А вот незнакомка на портрете нахмурилась, едва до спальни на втором этаже донесся веселый смех. Даму не зря боялись бесплотные обитатели особняка. Она, даже покинув земную юдоль, оставалась преисполнена яростного желания мести, и ничто не могло ее задеть больше, чем счастье обитателей дома Плесьеров на Рос-Руш. На другом конце Буавайе потомок незнакомки стоял перед раскрытым окном и, засунув руки в карман и брюк, думал о том, как несправедлива жизнь. Ему, представителю древнего рода, приходится выкручиваться, совершать подлоги, мошенничать, чтобы заполучить то, что принадлежит по праву. А некоторым выскочкам достаточно пустить пыль в глаза сумасшедшей старухи, и дело сделано. Теплый ветер доносил до Мориса благоухание первых весенних цветов, только-только открывшихся этому жестокому миру, и мужчина вспомнил нежные губы Клоэ, ее стройную шею, волнующую своей идеальностью грудь, длинные ресницы, улыбку, вышибающую дух. «Дьявол!» — выругался постоялец черного шевалье. Его ревность, прорывающая циничное равнодушие, сплелась с потоками ярости, плещущими со стороны Рос-Руш, и серым кольцом свивалась вокруг таверны. Где-то в недрах заваленного рухлядью чердака дрогнул слежавшийся за многие годы песок в песочных часах, скрипнула дверца забытого сломанного буфета, слетела с полки погрызенная мышами книга, и черное плотное нечто показалось из-под нагромождения мебели и забытых вещей. Если бы Морис Лепти увидел, как просыпается злое пророчество, то, пожалуй, сел бы на своего вороного коня и умчался бы в Париж. Но постоялец Гаспара жаждал добиться своей цели. Деньги, твердая уверенность, тонкий расчет были в ходу у молодого мужчины, и никаким призраком или тревожным знаменем не удастся сбить его с пути. Этажом ниже папаша Пино выронил из рук старинную кружку, в которой подавали напитки еще 100 лет назад. «Плохой знак», — проворчал старик и перекрестился, глядя на осколки. Пришли в движение сущности Буавайе. Городок словно вздрогнул, спугивая птиц, светок деревьев и кустов. Но вряд ли кто-то из горожан заметил это, а стоило бы. В особняке на Росруш Кристоф вздрогнул от шепота, бившего в уши. «Он злится, мой мальчик. Будь осторожен и смел». Белый призрак висел прямо над вытянувшимся на диване Фонтено. «Всемогущий Господь», — пробормотал раненый, — «так и с ума сойти недолго». Светлая дымка исчезла на глазах, и Кристоф решил, что в очередной раз изрядная порция выпивки кружит его многострадальную голову. Шутка ли? Два сильных удара по затылку за один месяц. Спустив ноги на пол, молодой человек попытался встать, но крепкая на вид ножка старинного дивана громко треснула, и Фонтено чуть не упал. У покосившейся мебели, вопреки всякому здравому смыслу, одна за другой подломились остальные три ножки, и на раздавшийся грохот из кухни прибежала Сиби. В недоумении глянув на потирающего ушибленный локоть Кристофа, девушка спросила: «Как это произошло? Неужели мыши подгрызли?» Появившаяся следом за горничной мадам Пат нервно зевнула. Началось. Кошка стремглав бросилась на второй этаж, где в комнате, еще остро пахнущей дымом, дрожал на стене небольшой портрет. Легко вспрыгнув на комод, грациозное животное вдруг стало похоже на горгулью, так исказилась милая мордочка. Зеленые глаза, не отрываясь, взирали на лицо женщины, поклявшейся уничтожить весь род Дюбаси-Плесьер. Перебирая лапками, мадам Пат уже решилась прыгнуть, но портрет затрясся, теряя очертания и превращаясь в смутное пятно, а потом замер. Кошка в ярости припала на передние лапы и зашипела. Красивой шатенки на картине больше не было. Матильда после приятной болтовни с молоденькими девушками принялась хлопотать над обедом. Едоков прибавилось, и пожилой женщине хотелось порадовать обитателей особняка чем-нибудь этаким. Но непонятная тревога снедала матушку Пино. Потянувшись за корзиной с яйцами, экономка даже и представить не могла, что через миг на полу образуется лужа из вытекших желтков, присыпанных раскрошившейся скорлупой. Никогда до этого Матильда до такой степени бездарно не теряла полтора десятка яиц. «Боже мой!» — заохала домоправительница и отправилась в чулан за тряпкой. Плита, дверца которой была закрыта на кованую щеколду, непостижимым образом распахнула свою огнедышащую пасть, и сразу несколько горящих угольев вывалились на крашеный лист железа, прибитый к деревянному полу, а потом... Движимые невидимой силой покатились прочь, остановившись лишь под столом и прожигая в досках черные пятна. Бегель тоже ощущал тревогу, но у него был весомый повод. Жена нотариуса, с которой он делился всем пережитым за день, в отсутствие мужа и под действием скуки принялась перебирать старые дела и бумаги, хранившиеся в огромном книжном шкафу. Они переданы были на хранение парижскому нотариусу архивариусом Буавайе, ведущим подробные записи всех событий, происходящих в городе. Перекладывая папки с веревочными завязками, мадам Бегель обнаружила то, что сейчас внимательно изучал Натаниэль. «Этого просто не может быть», — бормотал мужчина. «Ты только представь, дорогая, столько лет! Бедная, бедная Женевьева!»